Старик в мифе о Муругане может символизировать планету Сатурн, слон – Юпитер или анти-Юпитер, и, наконец, юноша-охотник – Марс. Между Марсом и Юпитером оказалась Авель, погибшая планета, ныне пояс астероидов. Остальное от планеты рассеялось в пространстве, в том числе, возможно, составило материал новой планеты Земли, а также в виде осколков составило пояс астероидов, кольца Сатурна и Юпитера. Судя по некоторым мифам, Марс или один из его нынешних спутников имел отношение к гибели планет. Валли можно отождествить с Исидой, матерью мира. У Исиды, так же как и у Валли, имеется невзрачная сестра Нефтида, жена Сета, богиня загробного царства, то есть подлунных сфер. Подобно Чхае в мифе о Санжне, Нефтида однажды приняла вид Исиды и вступила в связь с Осирисом, отчего родился шакал Анубис. Валли близка Санжне. У Санжни была служанка или сестра по имени Чхая, тень, которая прокляла Яму, сына Мартанды. Яма стал царем мертвых, и как Анубис он теперь сопровождает, уводит умершие души до разделительного суда. Третье. Ями и Яма. Египетский Анубис показан как шакал, а ведическому Яме созвучно служат два четырехглазых пса. Анубис рожден в зодиакальном Скорпионе, а память о Яме справляют на пятый день Дивали, также в Скорпионе. Сам символ Скорпиона означает смерть, однако в астрологии этот зодиакальный знак и его управитель Марс, современное медицинское обозначение мужского семени, одновременно соотносятся с половыми органами. Жизнь и смерть, как известно, есть две стороны одной медали. В египетских сказаниях в царство умерших сопровождают двое – Тот и Анубис. При этом Тот часто выступает посланником или посредником богов. Точно такую же функцию в греческой мифологии исполняет Гермес – Меркурий. Он называется психопомпом, проводником душ. Иными словами, Тот и Анубис – Близнецы и Скорпион, Яма до проклятия Чхаи и Яма после проклятия представляют антитезы, близкие функционально. Царство умерших, как показано в этой нашей работе и в ковчеге эволюции, древними традициями связывалось с Луной. Яма становится царем лунных Питри, умерших предков. Египетский Тот также именуется иногда Тотом лунным. Астрологический знак Меркурия есть знак Венеры с месяцем на голове. В египетском мифе Сет проглотил семя гора, но затем боги вызвали семя, оно вышло у Сета через темя в виде сияния, и его забрал тот, поместив себе на голову. Греческий Гермес, египетский тот, ведический Будха являют легкий характер, астрологически связываемые со стихией воздуха, но правильнее с праной. Совсем иной характер выражает умерший Яма. Яме среди сторон света отведен сожигающий юг, то есть подземный огонь, красный цвет, а как связанному с Луной эфирная вода, черный цвет, тогда как Меркурию соответствует голубой и изумрудный, а позже ему из-за функции счета и покровительства торговли присовокупили золотой, что не вполне верно, так как ему ближе серебряный. В европейской алхимии Меркурий именуют ртутью, но в Индии ртуть носит название сканда. В европейской, а особенно индийской алхимии ртуть соотносится, а иногда алхимически отождествляется, с семенем. Тем самым обнаруживается близость европейского Меркурия и индийского сканды, но со следующим различием. Дело в том, что индийская традиция выделяет два вида производной семени – оджас низший и оджас высший, служащий заботам тела и заботам духа. Оба не выходят из тела йога, но служат внутренним средством телесного и духовного самосовершенствования, источником колоссальной энергии. Вполне очевидно, что Сканда и Будха, Меркурий, будучи носителями энергии, связаны с разным оджасом. Семя же в сакральных традициях, в том числе и в индийской, связывалось с сомой, название аспекта Луны и одновременно мистического напитка.